Итак, Достоевский, заклеймивший русский нигилизм в бесах, объявляет, что сделает революционером террористом, то есть бесом, любимейшего своего героя, святого Алешу Карамазова. Невероятно! Великий князь Александр Михайлович впоследствии напишет в своих мемуарах, будто Достоевский прямо говорил об этом с необычайной искренностью. Подождите продолжение «Братьев Карамазовых». В нем Алеша уйдет из монастыря и сделается анархистом, и мой чистый Алеша убьет царя. Такова теперь правда жизни, мимо которой не может пройти Достоевский. В террористы, в бесы идут лучшие молодые люди, думающие о счастье народа. Он искал бы правду, и в этих поисках, естественно, стал бы революционером. В этом трагический результат последнего десятилетия правления Александра II. Месть соблазненного его же реформами общества. Так что и наш герой, государь всея Руси, тоже в какой-то мере отец русского террора. Но как опасны слова писателя-пророка. Они способны сделать фантазию страшноватой реальностью. Пройдет несколько месяцев, и в ноябре того же 1880 года, напротив квартиры Достоевского, на той же лестничной клетке поселится удивительный молодой человек. Он будет ходить по той же узкой лестнице, что и Федор Михайлович, подниматься на тот же этаж. Квартира Достоевского 10, его квартира 11. Он будет жить за стеной квартиры Достоевского. Причем не заметить его Достоевскому будет никак нельзя. Это молодой красавец с великолепной выправкой гвардейца, смуглым лицом без тени румянца и истинно черными волосами. Да, это уже знакомый нам Александр Баранников, вчерашний соучастник убийства шефа жандармов Мизинцова. Член исполнительного комитета народной воли, участвовавший во взрыве царского поезда и прозванный «Ангелом мести». И здесь, за стеной квартиры Достоевского, будут собираться эти правдолюбцы, Алеши Карамазовы, ставшие террористами. Те, кого искали по всей России члены великого ИК. Собираться, чтобы готовить последнее, решительное покушение на Александра II. И все с ними случится, как задумал Достоевский в своем ненаписанном романе. Большинство их, захваченных идеей цареубийства, погибнут на эшафоте или в тюремной камере. Но все это произойдет потом. А сейчас мы вновь вернемся в квартиру Достоевского, к его интереснейшему разговору с Сувориным. Итак, Достоевский не пойдет сообщать о взрыве во дворце, потому что либералы измучили бы. Но почему ретроград Суворин не пойдет спасать царя? Он ведь не боится, что его измучают либералы. Он сам этих либералов мучает. Оказывается, его тоже измучают, но консерваторы. В 1880 году в Москву из Петербурга посылались интереснейшие письма. Письма эти получала бывшая фрейлина императрицы Екатерина Федоровна Тютчева, родная сестра, знакомая нам и к этому времени тоже бывшей фрейлины Анны Тютчевой. Вот что писал Екатерине Тютчевой в этих письмах их автор. «Судьбы Божии послали нам его на беду России. Даже здравые инстинкты самосохранения иссякли в нем, остались инстинкты тупого властолюбия и чувственности». жалкий и несчастный человек. Мне больно и стыдно, мне претит смотреть на него. Явно, что воля в нем исчезла. Он не хочет слышать, не хочет видеть, не хочет действовать. Он хочет жить только бессмысленною волею чрева. Кто этот он, кого поносят в письмах такими словами? Это Александр II, император всероссийский. Но кто его так проклинает? Его клеймит не революционер и не либерал. Это антилиберал и антиреволюционер. Все эти антицарские цитаты написал один из самых влиятельных русских сановников, Константин Победоносцев, воспитатель наследника престола, который вскоре станет главой Святейшего Синода, и который нынче являлся истинным главой ретроградной партии. Человек-мороз. В кабинете Победоносцева стоит чрезвычайных размеров стол с бронзовыми львами. Стол, всегда заваленный горами бумаг, окружен огромными шкафами с книгами. И над столом, на фоне книг, возвышается его длинное узкое лицо, так напоминающее иссушенное молитвами и постами лицо великого инквизитора. Высоченный лоб заканчивается голым черепом, оттопыренные уши, нос, клюв и постоянный, беспощадно насмешливый взгляд, который так озадачивал его собеседников. Здесь, в этом кабинете, рождались идеи и страхи, которыми кормились все ретрограды в России тогда и до сих пор. Сначала о страхах. Есть народная легенда о духе разбойника Степана Разина, который заключен в скале. Только самодержавие и суровые законы сдерживают в скале бунтарский дух русского народа. Хотите реформы? Конституцию? И тотчас раскроется скала, и дикий человек выйдет с кистенем в бескрайнее русское поле. В свободе наш неведавший доселе свободы дикий человек страшен. Он весь мир вокруг себя разрушит и потом сам себя погубит. У европейца все на лице, европеец прост, ненавидит, видишь, любит тоже. А наш мужик поприветствует, а потом с тем же добрым лицом за горло ухватит и задушит, после чего не забудет перекреститься. И Победоносцев мечтает заморозить Россию, чтобы ее спасти. Но для этого нужен вождь, и он его находит, будущего спасителя России. Когда государь после смерти Никса назначил его воспитателем нового наследника Александра, Победоносцев сказал: «Я приведу его к другому полюсу». И привел. Наследник. Наследник живет в Ванечковом дворце. Здесь ничего не менялось со времен прабабушки Екатерины Великой. Зимний сад во дворце освещен холодным зимним низким солнцем. Мрамор античных статуй, итальянский фонтанчик со струями воды, вечно зеленые деревья на фоне снега за окном. Здесь жили дед и отец Саши, когда они были наследниками. Дворец этот должен был занимать его брат Никс. Но Никс занимает сейчас могилу в Петропавловском соборе, и воды Невы наверняка уже проникли в гроб. А вместо красавца Никса теперь Ванечковым живет он, его императорское высочество цесаревич Александр Александрович. Ему 36, совсем приблизился к возрасту, когда отец его сел на трон. После взрыва в Зимнем дворце

была для него нестерпима. Вождь ретроградов. Самой опасной чертой наследника была привязчивость. Сначала он обожал брата Никса и был под его влиянием, потом под влиянием жены. Теперь он был под влиянием Победоносцева, и цесаревна поддерживала эту привязанность. Присутствие в Зимнем дворце фаворитки, ее незаконные дети, умирающая императрица, опасность брака царя с Долгорукой после смерти императрицы — все это нависло над наследником и цесаревной. И цесаревна была счастлива, когда Победоносцев начал собирать вокруг наследника ту самую партию, которую великий князь Константин называл ретроградной. Вот цитаты из произведений Победоносцева, которые он внушал наследнику и которые исповедовала эта оппозиция. И они же востребованы у нас до сих пор. Конституция и парламент — великая ложь нашего времени. Великая правда — самодержавие царей. Старые учреждения, старые предания, старые обычаи — великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом завета предков. Выборы — всего лишь дело искусства, имеющего свою стратегию и тактику, подобно военному искусству. Толпа слушает того, кто громче кричит и искуснее подделывается пошлостью и лестью, подходящие в массе понятия и наклонности. Выбранный, как правило, излюбленник хорошо организованного меньшинства, в то время как большинство бессильно перед кружком или партией. По теории избиратель отдает свой голос за кандидата, потому что знает его и доверяет ему. На практике он его совсем не знает, но избирателю надвержено о нем речами и криками заинтересованной партии.